Глава 11. Эмили барабанила по двери на час позже, чем обычно. Никто не удосужился поднять голову. Она положила свой портфель и стопку книг и заглянула через окно в гостиную. Ее муж Эдди завороженно уставился в экран телевизора, по которому показывали хоккей, как обычно. Сюзанна, ее старшая дочь, развалилась в кресле, что-то печатая в телефоне. У Эйда, ее сына, вообще не было видно. Наверное, он у друзей. «Привет», — сказала Эмили, неуверенная, кому говорит. «Привет», — ответил Эдди, не отрывая взгляд от экрана. Сюзанна промолчала. Эмили зашла на кухню, чтобы помочь с тем, что они начали готовить к ужину. Никаких кастрюль или сковородок на плите, ничего в духовке. Лишь оставшиеся грязные тарелки после завтрака скрашивали обстановку. Она развернулась на пятках и зашагала обратно в гостиную. «Эдди, ты не получил мое сообщение?» «А?» — произнес муж, глаза которого все так же были приклеены к игре. «Я спросила, ты получил мое сообщение?» Никакого ответа. Эмили встала между ним и телевизором. Он наклонился влево, и она шагнула вместе с ним. Он наклонился вправо, и она опять шагнула за ним. «Мы что, в какой-то дебильной комедии?» «Какое сообщение? То, в котором я говорила, что задержусь, и вам надо начинать готовить ужин без меня». Наконец-то он посмотрел прямо на нее, и его скорченное лицо разгладилось. «А, да, получил, я забыл», — парировал он и обернулся посмотреть на часы. «Боже, уже 7? Наверное, можно просто поесть спагетти или типа того». Он снова наклонился влево, чтобы увидеть экран. «Перевод. Я приготовлю спагетти или типа того, пока он прилип у телевизора. Ты не спросишь, почему я пришла поздно?» Его лицо напряглось. «Дорогая, можно потом? Это важная игра». «Ну да, они там все важные». Эмили вернулась на кухню и поставила кастрюлю с водой на плиту. Посолила, а затем схватила пачку спагетти и бутылку соуса из шкафчика. Она кипела от злости, пока ждала. Ее мысли были пронизаны негодованием и различными ругательствами. Когда вода закипела, она бросила туда макароны, поставила надоедливый таймер духовки на 8 минут и заперлась в своей комнате. Когда таймер прозвенит, они могут сходить проверить или нет? Мне уже плевать. Эмили бездумно смотрела на переполненные книжные полки, которые выстроились вдоль стены маленькой комнаты, пока включался ее компьютер. Как она превратилась в одну из тех женщин, чья жизнь ни разу не была похожа на то, что она планировала. Все шло нормально. Вот что сбивало с толку больше всего. Она сделала все, что от нее требовалось, чтобы получить ту жизнь, на которую рассчитывала. Да на самом деле она просто пахала, как лошадь. Училась на отлично в университете, получила диплом, устроилась на работу своей мечты и отдавала всю себя ученикам. Она мечтала влюбиться, иметь партнера, с которым не страшно было бы переживать ежедневные взлеты и падения, с которым она бы каждый день ужинала с бокалом вина, а потом обнималась на диване. Она выбирала с умом, нашла мудрую душу почти с такими же взглядами на жизнь. Она была прекрасной невестой в прекрасном платье, праздновала в прекрасном ресторане и с прекрасным тортом. Они решили не тратить деньги на медовый месяц, чтобы оплатить первый взнос за дом. И она мечтала о детях. В идеале о мальчике и девочке. И именно так оно и вышло. Все шло нормально. Но одновременно все шло наперекосяк. Работа учителя состояла больше в разборке каких-то спорных ситуаций, чем непосредственно в обучении. И теперь ей угрожают злобные родители, которые могут довести до увольнения. Перепроданный дом, который должен был стать домом их мечты, а-ля старый дом в фильме «Эта замечательная жизнь», так и стоял почти нетронутым. Она сделала все, что смогла, но любые строительные работы были выше ее сил. А нанять подрядчиков им не позволял доход. С каждым годом дом все больше и больше походил на старинный музейный экспонат, застрявший в довоенной эпохе. Ее брак оказался не нормальными отношениями, а какой-то шуткой. Когда они встречались, Эдди водил ее по ресторанам, на пляж, в театр, много куда. А теперь она не могла оторвать его зад от дивана даже для секса. Ей еще везло, если это происходило дважды в год. И то она могла поклясться, что он пытается успеть во время рекламы. Она пыталась говорить ему, что ей нужно от него больше, как физически, так и эмоционально. Сначала спокойно, потом с криками. Она пыталась с ним не разговаривать. Пыталась работать с семейным психологом. Теперь же она просто сдалась. Какой в этом смысл? В свете сложившейся ситуации она могла бы сделать детей центром своей жизни. Но Сюзанна была трудным и грустным ребенком с самого рождения, часто болела. Идеальные отношения между матерью и дочерью, о которых мечтала Эмили, затмил витиеватый узор взаимного дискомфорта, выгравированный в их жизнях. С Уэдом было проще, но он был необщительным ребенком даже в младенчестве. Лежал без сна в своей кроватке и играл со своими игрушками, никогда не кричал, никого не звал, только если не проголодался. Когда он подрос, то стал больше любить отца, и Эмили полагала, что для мальчика это естественно. Но в результате она чувствовала себя чужой в собственной жизни. На мониторе засветилось окошко для пароля, и это вывело ее из задумчивости. Она вошла в систему, затем щелкнула на иконку World of Warcraft. Она приготовила свои данные и ждала, пока игра загрузится. Эмили думала о разводе, даже назначила встречу с адвокатом. Но волокита по поводу опеки, расходы на ведение двух домашних хозяйств. Она не видела, как это может исправить ситуацию. Она будет матерью-одиночкой, которая возит еще более угрюмых детей из своей крошечной квартиры к бывшему мужу, изо всех сил пытаясь свести концы с концами. Разве это лучше, чем то, что у нее есть сейчас? Ну вот и все. Ее жизнь сложилась не так, как надо, а для новых целей и достижений уже нет возможностей. Ей 36 лет, и она выглядит как среднестатистическая стареющая мать с небольшим жирком, появившимся благодаря бокалам вина, которые заменили ей мужа. Морщины расползлись по ее лицу паутиной, а в волосах уже появились седые пряди. У нее не будет ни большого романа, ни успешной карьеры, ни любящих детей, ни красивого дома. Но играя в World of Warcraft, она могла быть кем угодно. Она была красивой и могущественной, путешествовала по волшебному миру Азеротта, сражаясь с ужасными монстрами и выполняя важные задания. Она больше любила магические классы, вроде друидов и паладинов, которые боролись за добро. Там постоянно надо было учиться. Она могла погрузиться в мир, где добро побеждало зло. Цели были простыми, а люди боролись за высокие идеалы и лучший мир. Она могла прожить захватывающую жизнь, полную страсти и приключений. Это было не по-настоящему, но хоть что-то. Она ввела нужные данные и смотрела, как появляется заставка.